Титаник и анархия. Илья, Алеша и Юля лежали на теплой гранитной глыбе и смотрели вверх на разлившуюся озером реку, на лес, на небо. Небо было такого же цвета, как и река Вокса, серо-голубое. Клубы облаков пропускали ровно столько солнечного света, сколько необходимо было, чтобы осветить наш камень. Внизу, под нами, волны тихо плескались о берег, в листве шелестел ветер, по нашим голым ногам ползали муравьи. С каждым вздохом мы набирали в грудь столько же воздуха, сколько оставалось снаружи. Вселенная, скрывающаяся за облаками, одновременно отображалась внутри нас. Каждый думал о своем. Илья пытался вспомнить, куда он сунул крем от загара, Алеша размышлял о вероятности внеземного происхождения жизни, Юля пыталась разобрать крики людей, доносившиеся с проходящих мимо нашего острова лодочек. «Да не туда, не туда!» — могучий баритон гулко разносился по поверхности воды. Говорящий, видимо, находился на одной из двух байдарок, круживших посреди плеса. Возражение его спутников ветер унес в другую сторону. «А я вам говорю, не туда! Титаник там, налево!» — орал предводитель малого флота. Или, возможно, все было наоборот. Илья прислушивался к крикам туристов. Юля думала об инопланетянах, о том, что, скорее всего, они настолько странные, что, когда человечество впервые с ними столкнется, то даже и не заметит этого. А Алеша мысленно перебирал свои вещи. Кажется, он оставил дома зубную пасту. «Титаник», — задумчиво повторил Илья. «Я там тоже был когда-то. Это корабль, затонувший вниз по течению. Тут во время войны ходили всякие баркасы. Интересно?» «Да нет, не очень. Просто сгнившие доски торчат из воды. По-моему, эти придурки плывут ровно в противоположную сторону». Мы опять замолчали. В разговоре не было необходимости. Кто-то, Алеша или Юля, метнул камешек в воду. Он громко бултыхнулся недалеко от суши. «Илья?» «Да, кажется, это был Илья». Строгал перочинным ножиком березовую веточку. Наверное, Илья. А впрочем, неважно кто. Мы внимательно следили за его движениями. Кто-то из нас подумал об обеде, но так мельком. Вставать с камня никому не хотелось. Под облаками летали чайки, волны ласково бились о гранит. Мимо нас против течения проплывала лодка под бело-красным самодельным парусом. Мы услышали пьяный голос из камышей. «А давайте провозгласим анархию, наведем тут порядок!» Все трое открыли глаза и улыбнулись друг другу. Потом, не выдержав, захохотали. «Так порядок или анархия? Определились бы!» — смеялась Юля. «Эй, под парусом!» — негромко крикнул Илья. «Или Алеша. Следите за курсом, а то сейчас врежетесь в камень. Вот вам и вся анархия!» Они его, конечно, не услышали, а нас это даже почему-то ужасно развеселило. Алеша даже села от смеха, Юля тоже. Хотя не очень было понятно, что нас насмешило. Отсмеявшись, легли обратно и замолчали. Солнце продолжало светить, а на сосне за нашим камнем мерно стучал дятел. «А вдруг это и были инопланетяне?» — подумал Илья. И метнул заточенную березовую веточку им вслед. «Нет, не найти им никакого Титаника», — решила Алеша. А Юле казалось, что она ни о чем не думает, но и ей тоже чего-то не хватало. «А не пора ли готовить обед?» — сказали мы одновременно.